Навалившись на теплый бок «Жигуленка», Григорий сверлил мрачным взглядом опустевшую улицу. Порой нервно прижимал локоть к боку, проверяя, на месте ли кобура. И тут же хлопал по карману с телефоном, когда казалось, что тот вибрирует. Растрепанные волосы координатора завивались крупными кольцами, а подстриженная пару дней назад борода норовила встать торчком, как шерсть на загривке зверя. Григорий пребывал в тихом бешенстве. Все опять пошло наперекосяк, нарушив все мыслимые правила и планы. И опять в центре всей заварушки оказался Кобылин. Он обладал удивительным даром. Каждое его появление превращало все окружающее в комок хаоса, заставляя события кружиться в безумной карусели. Любое серьезное начинание оборачивалось фарсом, смертельным и кровавым. При этом удивительным образом сам охотник выбирался из этого безумия целым и здоровым. Хотя теперь, наверное, уже нельзя сказать, что целым, тем более здоровым, и все же... Заслышав рев моторов, борода уже привычно присел, прячась за шестеркой. Сквозь стекла салона ему было видно, как из-за поворота вылетают одна за другой черные машины. Три стремительных силуэта с кольцами на тупых мордах, мощные, агрессивные, беспощадные, даже на вид. У первой на крыше торчала синяя мигалка, распугивая своими вспышками одиноких водителей, пытавшихся объехать брошенный фургон ремонтников. Пригнувшийся Гриша тихо выругался. Он ни секунды не сомневался в том, что увидят знакомые лица, когда эта кавалькада остановится. Машина с мигалкой, визжа тормозами, въехала на тротуар и застыла в распахнутых воротах. Две остальные приткнулись по бокам, ловко и бесшумно, окончательно запечатав выезд со стоянки банка. Пассажирская дверца первой машины распахнулась, и на асфальт выпрыгнул долговязый парень в сером костюме. Его рыжие волосы стояли дыбом, а длинный острый нос тянулся вперед, на глазах теряя сходство с человеческим. Оборотень быстро огляделся, вытащил пистолет и бросился к крыльцу, пригибаясь на ходу, как под обстрелом. В тот же миг из остальных машин на улицу высыпал сразу десяток фигур и бросились следом за своим шефом, доставая на ходу пистолеты. Кто-то в костюме с галстуком, кто-то в куртке, кто-то в туфлях, кто-то в кроссовках. Воинство явно наскребалось с миру по ниточке и напоминало киношных американских детективов, собравшихся ворваться в квартиру подозреваемого. Хмурясь, борода выпрямился, бросил долгий взгляд поверх крыши «Жигуленка», наблюдая за тем, как оборотни один за другим ныряют в черный проем. Десяток. Это немало. Но и не так уж много. Пожалуй, шансы растут, если отряд Сани неожиданно ударит в спину защитникам, пытающимся совладать с заглоченной наживкой, то... «О, черт!» — простонал Гриша, пригибая голову. «Черт!» Прямо на его глазах из-за угла здания выкатился большой бежевый бронированный фургон с надписью «Инкассация». Видимо, раньше он прятался за зданием на стоянке. Теперь же он в мгновение ока стал поперек проезда, перекрыв дорогу брошенным черным машинам и закрыв собой крыльцо и двери. «Мать!» — тихо выдохнул Гриша. Задняя дверь фургона распахнулась, и на асфальт посыпались бойцы. Рослые, крепкие, они все были одеты в одинаковую черную форму, напоминавшую тактическую одежду спецназа. Плотные куртки с карманами, напяленные явно на тонкие бронежилеты, широкие пояса со снаряжением, черные штаны с наколенниками, высокие армейские ботинки. На головах шлемы, напоминающие мотоциклетные. В руках автоматические винтовки, походящие на американские карабины, легкие, похожие на скелеты с прицелами. Штурмовики выпрыгивали из фургона и тут же скрывались за ним, направляясь без сомнения к дверям. Покрывшийся холодным потом Гриша насчитал шестерых выскочивших из фургона. Седьмой выбрался с пассажирского сиденья. Водителя борода не видел, но автоматически включил его в команду. Восемь тренированных и хорошо вооруженных бойцов. Против десятка оборотней. Это, конечно, еще вопрос, кто кого. Если обоймы у ребят не забиты серебром, то у штурмовиков будут серьезные проблемы. Но вот беда. Гриша был совершенно уверен, что это не основные ударные силы. Эта небольшая команда должна была блокировать дверь и не дать выскочить наружу тем, кому удастся выбраться из мясорубки внутри здания. Григорий с сомнением заглянул в салон машины. Дробовик, пистолет, две запасные обоймы. Если он атакует этот отряд, нападет с тыла, то своей смертью привлечет к засаде внимание тех, кто скрывается внутри. Наверное. Если они вообще заметят в пылу сражения эту небольшую заварушку. Сдвинув густые брови, Борода потянул дверцу на себя и тут же подпрыгнул, когда карман его кожаной куртки затрясся. Матерясь, он выхватил телефон и глянул на экран. «Не трогай обрез, жди, я близко», — прочитал он вслух. Уже нисколько не таясь, он с грохотом захлопнул дверь машины, оглянулся, высматривая неожиданных гостей, окинул пустую улицу долгим взглядом и снова привалился к железному боку шестерки, закусил губу и стал ждать.